Глава 22. Странности доктора Висконского. На следующее утро в мою палату заглянул Викентий. Он отстегнул меня от койки, безразлично взглянул на промокший матрас и простыню. Бесцеремонно вытащил катетер и сообщил, чтобы я выходил в коридор строиться на завтрак. То ли упыря настолько расстроил мой энурез, то ли сегодня он был не в духе, но медбрат даже не поинтересовался моим самочувствием, как делал всегда. Стоило упырю уйти, как я вскочил, смахивая со лба испарину. Кажется, пронесло. Он не заметил ничего странного. Ну, а коли так, не хотелось все портить, я решил воспользоваться приглашением медбрата и выйти в коридор. Там уже стояла большая часть пациентов клиники, и доктор Висконский со списком в лапах, вознамерившийся самолично провести перекличку. Выглядело это тем более странно, что доктор никогда прежде не делал перекличек сам. Более того, Багейн подмигнул мне, что у него есть разговор. Пациенты только собирались, я вышел одним из первых, поэтому у нас было достаточно времени на то, чтобы поговорить. «Как самочувствие, Диан?» — спросил он, окинув меня взглядом. «Как ты себя чувствуешь после капельницы?» «Как?» Я вдруг понял, что у меня исчезло головокружение, преследовавшее меня последние несколько дней. Я не делал капельницу и теперь чувствовал себя гораздо лучше. Но не говорит же об этом Висконскому. Уж точно нет. Ему я сказал совершенно другие слова. «Кружится голова, доктор», — сдавленно улыбнулся я. Он посмотрел на меня еще пристальней, осторожно коснулся своими когтями моих висков, помассировал. «Не делай из меня идиота, Диан. Ты же знаешь, что я этого крайне не люблю». «И в мыслях не было», — попытался выкрутиться я. Глядя в круглые глаза Багейна, ко мне вдруг пришло подозрение, что он знает больше, чем я полагал. Засосало под ложечкой. Внутри возникло неприятное ноющее чувство, как будто кто-то начал наматывать мои кишки, словно спагетти на вилку. «Ты не принимал лекарства, Диан?» Висконский пожирал меня взглядом. «Ты раз за разом нарушаешь режим». «Такого больше не повторится», — прошептал я. «Не повторится, будь уверен», — согласился оборотень, говоря мягко, будто обращаясь к ребенку, буквально обволакивая меня своими словами. Он точно смотрел записи с камеры. Сейчас я был более чем уверен, что он просматривал ночные записи и видел все то, что происходило в пятой палате. Как я высвободился, как сбежал, как добрался по коридору до лифта. Но отчего оборотень не говорил об этом в лоб? Почему юлил? Так получилось, я замялся, понимая, что в голове вертится сплошной бред, и Висконскому не составит труда уличить меня во лжи. С другой стороны, Багейн прямо сейчас играл со мной в очень странную игру. Я говорил что-то еще, доктор в ответ тихо улыбался. Казалось, что вот-вот прервет весь этот фальшивый бред, который я пытался выдавать за правду. Но Висконский выслушал меня до конца, а потом сказал совершенно неожиданно. «Разумеется, я верю вам, Диан». «Вы верите мне?» — удивленно переспросил я, рассказав ему несусветную чушь о том, как жидкость из капельницы совершенно случайным образом пролилась мимо моей вены. Я ожидал, что он спросит меня о том, где я был сегодняшней ночью, куда шлялся, что забыл на третьем этаже, но вместо этого Висконский вдруг сказал: «Верю. Всякое бывает, верно?» Признаюсь, я немного опешил. Полагаю, что так просто мне не отделаться. Я был готов врать, пока не прижмут к стенке, но Висконский был настроен дружелюбно и вовсе не намеревался усугублять сложившийся конфликт. Он хлопнул меня по плечу и направился к началу заметно пополнившейся чертями колонны. Я задумчиво проводил доктора взглядом. Странный, однако, вышел разговор. Что бы все это значило? Только сейчас я обратил внимание, что, возможно, наш разговор подслушивала Славна. Чертовка стояла у стены и пялилась на двери одной из палат, но на самом деле она подслушивала и впитывала все сказанное как губка. Стоило Багейна уйти, как девушка выросла передо мной. «Что все это значит, Диан?» — выпалила она. Я видел в ее глазах горящее возбуждение. Обернулся на спину удаляющегося Багейна и, лишь удостоверившись, что нас не подслушивают, тихо ответил чертовке. «Это не клиника, Славна. Не знаю, что здесь происходит, но это не клиника. Уже не клиника», — я замотал головой, сбившись. «Я был на третьем этаже. Там есть еще одна палата. Именно в ней заперли...» Мне удалось вовремя зажать пасть лапой. Для лейтенанта жандармерии, проводившего собственное расследование, я болтал непозволительно много. Но что делать? Славно нравилось мне все больше, и чрезвычайно сложно было удержать язык за клыками тогда, когда на красавицу-чертовку так хотелось произвести впечатление. «Какая палата? Кого заперли? Диан, ты не в себе?» «Потом расскажу», — отрезал я. «У меня есть основания подозревать, что в этих стенах совершено убийство». «Убийство?» — ее глаза округлились. «Ты нашел труп?» «Потом», — пообещал я, едва успев поднять лапу, когда Висконский назвал мое имя. Пока мы успели обменяться несколькими фразами, оборотень начал перекличку. Я не имел права подвергать чертовку опасности. Следом была названа фамилия Славны, которая сделала вид, будто бы погружена в свои мысли настолько, что Багейну пришлось повторять фамилию дважды. Я даже подпихнул чертовку в бок, чтобы она пришла в себя. Закончив, Висконский удовлетворенно отдал список с фамилиями пациентов медбрату. Любопытно, что на месте были все черти, кроме одного — 31-го номера, чью фамилию оборотень даже не назвал. Нечистого больше не было в списках клиники. Врач закончил перекличку и двинулся к лифту. Отчего-то я был уверен, что Багейн идет на третий этаж. Через несколько минут после его ухода упырь повел колонну пациентов в столовую. «Отправляемся!» Черти послушно двинулись. Видя, что я постепенно отстаю от колонны, Славна ущипнула меня за бок. «Возможно, я смогу помочь», — шепнула она. «Как?» — спросил я. Чертовка выразительно посмотрела на меня, подмигнула и двинулась в начало колонны прямиком к Викентию. «Медбрат! Медбрат!» — заверещала она. «Мне нужна ваша помощь, я не...» Викентий обернулся, увидел Славну, которая вдруг со всего маху рухнула на пол. Колонна застопорилась, расступились пациенты, освобождая дорогу санитару. «Вот что задумала эта рисковая девчонка». Я не сдержал улыбку. Это действительно был шанс, которым непременно следовало воспользоваться. Лифт с Висконским давно отъехал с этажа стационара, и я решительно двинулся следом. Времени было в обрез. Пока чертовка-симулянтка водила медбрата за нос, мне следовало во всем разобраться. Я забежал в кабину лифта и, уже без всяких сомнений, нажал на кнопку третьего этажа. Кабина пошла наверх. Отчего-то я был уверен на все сто, что Багейн отправился именно туда. А еще я был уверен в том, что никто не выписывал 31-го номера из клиники.